Глава 11. Доклады надзирателей. Прибыв в кабинет на свое рабочее место в сыскной части, Евграф в ожидании двух надзирателей ознакомился со свежими газетами. Самой популярной с прошлого года была газета «Московский телеграф». В ней можно было узнать все новости Санкт-Петербурга с опозданием всего на один день. Эта газета имела свой телефонный провод со столицей. Статьи издания были резкими и на различные темы, не щадили ни один слой общества. Правда, само общество поговаривало, что вскоре газету прикроют за неподчинение цензуре и своеволие. Но для сыщика в настоящий момент это было не главным. Дело в том, что в последнее время газеты стали для уголовного сыска надежным и проверенным товарищем. Анализ статей иногда помогал расследовать преступления. Из них можно было узнать многое. Что произошло в коммерческом и политическом мире? И кто кого через эти газетные полосы кушает? Какие политические, общественные и денежные силы выходят вперед? Просмотрев газету, сыщик для себя ничего нового не обнаружил. Взял следующую, «Современные известия», единственную ежедневную газету Москвы. Имела она два направления, публиковала российские и иностранные новости. В ней уже было опубликовано краткое сообщение о трагическом и жестоком убийстве ювелира. Вывод по произошедшему событию газета не делала, ограничились констатацией фактов. Евграф внимательно просмотрел все объявления и отложил в сторону, так как прибыли надзиратели. Евграф предложил им присесть и налил холодного чая. «Рассказывайте, чего узнали? Надеюсь, что есть новости», – уточнял сыщик, приготовивший слушать. Первым начал Федор Федорович Плашкин. Прокашлявшись, он бодро доложил. «В общем, узнал я следующее. Занимаются эти братья-ювелиры Феногеновы изготовлением драгоценных изделий на заказ. Теперь один из них, как понимаем, эту коммерцию продолжать будет. Клиентура хорошая, сказал бы, что слишком хорошая. Постоянными клиентами старшего брата являлись граф Слуцкий, а также многие дворянские дома Москвы, люди из Сената». Младший брат имел клиентуру не хуже, составил список клиентов, посмотрите сами. Судя по размаху жизни, они имеют доход гораздо больше, чем от торговли ювелирными побрякушками. За последний год семьей Феногеновых в Москве приобретено два дорогих доходных дома. На доходах от ювелирной деятельности таких домов не приобрести, да и свои дома неплохо обустроили и отремонтировали. «Сдается мне, что деньги они имеют большие и не совсем законные. Конкурентов особых, затаивших злобу, нет. Все богобоязненно и разумно. Дорогу никому не переходили, по крайней мере, пока никого не удалось выявить». С этими словами Плашкин передал список клиентуры ювелиров Евграфу. «Возможно, возможно. А что у тебя, Егор Егорович?» – уточнил сыщик, читая список. «У меня кое-что тоже имеется». Поговорил я с агентурой, дворниками и прочим людом, и вот что узнал. Со всякими скопцами и хлыстами они не замечены. По крайней мере, такой информации нет. Да и осмотр доктором показал, что покойный ни к каким огненным крещениям отношения не имеет. Ритуальных воздействий на теле нет. Ведут братья образ жизни спокойный, уравновешенный, богобоязненный. Только вот легковой извозчик, что вблизи дома убитого постоянно стоит, показал, что часто отвозил старшего ювелира в один приличный доходный дом в Молочном переулке. Я метнулся туда, поговорил с дворником и прислугой. Действительно, покойный и брат его по описанию там бывали. В этом доме уже как 4-5 месяцев снимает большую квартиру некая графиня Мария Ивановна Келлер. Со своим мужем, прибывшая из Италии. Слуги, обслуживающие квартиру, хозяев страшно боятся. По их мнению, в этом доме черти бывают. Гости все больше купцы, офицеры среднего положения. Особо именитых гостей там не встречали. Пока все, закончил Егор Егорович. «Да, это меняет дело», — весело заявил Евграф. «Почему?» — в один голос уточнили надзиратели. «А вот сейчас расскажу, дайте только газетку вновь посмотрю. Кое-что я там недавно читал», — отрывисто сказал Евграф и протянул руку за газетой «Современные известия». Развернув ее, Евграф вновь вернулся к полосе, на которой указывались новости. Вернее, объявление о прибытии в Москву или убытии из нее особ высокого общественного положения. Найдя необходимое объявление среди прочих, сыщик прочел его вслух. К сведению уважаемой московской публики, к концу недели убывает к месту постоянного проживания в Италию, в местечку Сан-Марино, графиня Мария Ивановна Келлер, маркиза де Альвейдром. Сеансы спиритизма вызвали большое внимание общества. Возле дома, где проживала графиня, очень часто можно было увидеть много знаменитых людей. Сегодня последний, заключительный сеанс. Как и прежде, встречи бесплатны, но по персональному приглашению. Пожелаем ей доброго пути и удачи. «Кто такая эта графиня?» – уточнил Егор Егорович. «О, это известная особа, в том числе и при дворе. В свое время историю ее жизни обсуждал весь высший свет. Исключительно умна и красива. В возрасте 51 года она развелась с мужем, графом Келлером, и вновь вышла замуж. Ее новым избранником стал чиновник Министерства внутренних дел Франции, Жозеф Александр Сент-Ив. Он моложе графини на 15 лет. Потом она приобрела поместье в местечке Сан-Марино в Италии и стала маркизой де Альвейдром. По названию этого поместья. Графиня действительно увлекается мистикой и различными модными оккультными науками, потому как супруг преуспел в этом. Александр Сент-Ив пишет книги по мистике и занимается практикой оккультизма. Однако графине сейчас уже около 60 лет. Более того, как было известно, эта семья безвыездно живет в Италии. А у дочери Марии Ивановны прекрасный дом в Санкт-Петербурге. И уже если она приехала в Россию, то уж точно остановилась бы в столице, а не в Москве. Кроме того, маловероятно, что эта семья дает сеансы спиритизма обычной публике. У них имеется возможность общаться с высшим светом, императорским двором. Закончил рассуждение Евграф. «Тогда кто же эта графиня? Так, которые ездили Феногеновы?» – уточнил надзиратель Кротов. «Вот это и придется выяснить». «Ума не приложу, причем здесь наши ювелиры и маркиза де Альвейдром? Что-то здесь не так. Может, ее именем прикрываются мошенники? Надо доложить и посоветоваться со Струковым. А вам пока задачи будут следующие. Установите слежку за братом покойного, Афанасием Прокопьевичем, и этим непонятным домом, где якобы остановилась маркиза де Альвейдром. Нашему ювелиру, брату покойного, может угрожать опасность, поэтому заодно со слежкой пусть агенты обеспечат и его защиту. Направьте лучших агентов. Этим займешься ты, Федор Федорович. А ты, Егор Егорович, жди меня по выходу от начальника, потом и получишь задачу. Пойду обсужу все эти непонятные и подозрительные случаи со Струковым», – задумчиво заявил сыщик и направился в кабинет у начальника сыскной части. Николай Никифорович принял его сразу. Евграф доложил ему обо всех выявленных в ходе расследования фактах, в том числе о встрече с китайцем и докладах надзирателей. Некоторое время Струков думал и, наконец, вымолвил. «Много странностей. Что вы предлагаете? Каков ваш план?» Брат покойного наотрез отказался помогать полиции. Возможно, чего-то боится. Хотя я уверен, что он знает возможную причину смерти. Сегодня, если верить бульварной газетенке, последний сеанс спиритизма у некой графини Келлер, маркизы де Альвейдром. Я уверен, что эта мнимая графиня совсем не графиня. Ну и, конечно, никакого отношения Келлер-Альвейдром не имеет. Это явно мошенники. Надо пробраться на сеанс и разобраться, какое отношение к ним имел покойный ювелир. Заодно и посмотреть, чем они там занимаются. Что вы на это скажете? Доложил сыщик. «Согласен с вами. Только откуда вы возьмете именное приглашение на сеанс спиритизма? Скорее всего, если это действительно мошенники, подписывали и рассылали их они сами. Поэтому неизвестных для них лиц на сеансе спиритизма просто не может быть». «Зачем мне просить приглашение у них? Я поступлю наоборот, сыграю на жадности, и если это мошенники, то они обязательно клюнут. У нас имеется свой человек среди слуг этого доходного дома. Вот он-то и расскажет, каков круг этого салона. Потом я определюсь со своим придуманным финансовым положением и титулом. А после сам напрошусь в гости и направлю им визитку. Ну а если не получится, тогда будем действовать как обычно. Применим права полиции. Риска никакого нет», — ответил Тулин. «Все-таки поосторожней. Вдруг это реальная графиня? Мне так же, как и вам, мало верится в это. Но все же ее дочь, Мария Эдуардовна, имеет весьма близкие отношения с Марией Сергеевной Аненковой, фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны, жены великого князя. Так вот, Аненкова – заядлая спиритка. Люди поговаривают, что в эти сеансы втянут и сам великий князь Константин Николаевич, а он – генерал-адмирал, младший брат императора Александра II. Говорят, что Мария Сергеевна утверждает о своем родстве с Людовиком XVI, французским королем. Якобы это ей стало известно во время одного из сеансов. Более того, эта красивейшая и умнейшая дама убедила в этом итальянского герцога Гаэтано де Феррари и стала его женой. С таким великим кругом опасно играть и шалить. Кроме того, необходимо обеспечить и вашу личную безопасность. Одному в это предприятие соваться очень опасно. С некоторым опасением высказал Струков свои мысли. «Все будет аккуратно. Я придумаю себе достойный титул и положение. А моего слугу сыграет Егор Егорович. Он на все руки мастер. Он меня и прикроет от возможных неожиданностей». «То, что вы рассказали со слов китайца о нелегальной торговле золотыми империалами и дукатами в Москве, очень важно. Я вот что скажу. Это или фальшивомонетчики, или какой-то найденный большой клад и скрытый от общества». «Надо искать, кто обладает этим богатством. Если фальшивомонетчики, тогда откуда столько золота? За такое воровское дело светит бессрочная каторга, а может и смертная казнь. Начинай, Евграф Михайлович, распутывать, дальше видно будет». Задумчиво закончил разговор Николай Никифорович. Евграф вышел в раздумьях из кабинета начальника сыскной части и двинулся по коридору в направлении своего кабинета. Там его должен был ожидать надзиратель Плашкин. «Вот что, Егорыч, поезжай-ка ты в Молочный переулок, к этому доходному дому. Обрядись, как полагается, приказчику хорошего купца, вызывающий богато. Передай письмо маркизе де Альвейдром. Сделай так, чтобы оно оказалось у нее обязательно. Ты хвастался, что у тебя имеются в этом доме знакомые слуги. Так вот». Пусть они расскажут маркизе или ее слуге, какой ты важный приказчик и какой у тебя богатый хозяин. Заочно дадут нам характеристику как глуповатым людишкам, весьма обеспеченным и верящим во все чудеса и странности. Понял? — весело заявил сыщик, подойдя к надзирателю. — Будет сделано. А где оно? Письмо? — уточнил надзиратель. — Сейчас будет. Они оба вошли в кабинет, Евграф сел за стол. Достал дорогую пищу и бумагу с бордюром и принялся писать. «Графинни Келлер, маркизе де Альвейдром, собственные руки. Ваша светлость, примите самые низкие поклоны и знак уважения. Пусть вашу жизнь украшают радость и удача. Узнав из газеты «Современные известия» о том, что вы проводите сеансы в Москве, не мог не напроситься к вам на последний. Искренне интересуюсь всякой мистикой. Огорчен вашим отъездом из России». Примите меня, покорнейше прошу, проездом в Москве. Готов оказать любую материальную помощь вашему делу, так как известность о вашем таланте и особых знаниях следует далеко впереди вас. С глубочайшим уважением, нижегородский купец первой гильдии, заводчик и лесоторговец Михаил Альбертович Потапов. Жду ответа. Надеюсь на благосклонность и вашу милость, проживая в гостинице «Париж», что на углу Тверской. «Обязательно примет, обязательно. Народ знает, что нижегородские купцы богаты. Погулять любят, да и весьма щедры», — сказал Кротов, внимательно прочтя письмо. «Вот и поезжай. После того, как письмо передашь, запишись в Париже. Закажи самый дорогой номер. Деньги заплати вперед за 2 дня. Ничего не говори про службу в полиции. Вдруг у них кто-нибудь куплен там из слуг. Скажи метрдотелю что-нибудь важное, что заприметил тебя». Порази его чем-нибудь. К примеру, «Смотрите у меня, барин мой денежный, не осрамитесь, сегодня в ресторации гуляет, только к ночи будет. Сделка у него больно крупная. Потом, после всех дел, свои деньги обратно заберем. Если паспорт спросят, дай еще денег. Скажи у него, мол, у барина этот паспорт, а номер надо загодя найти. По прибытии, мол, представить свои документы. Сам возьми номер подешевле, под своим паспортом, но достойный. Поселись и обязательно сходи в ресторацию. Распусти там про нас слухи. Чем больше будешь болтать, тем больше нам это на руку. Выпей немного. В общем, веди себя как положено приказчику богатого купца. Высокомерно попроси метрдотеля, если ответ придет от маркизы де Альвейдром, пусть немедленно доставят тебя в номер. Понаглее будь, посмелее. Проинструктировал надзирателя сыщик. «Как прикажете, ваше степенство?» — с ухмылкой ответил Кротов. Ему было не впервой заниматься розыском в одной упряжке с Тулиным. Они понимали друг друга с полуслова. Кротов очень пунктуально выполнил все инструкции и поселился в назначенной гостинице. В 21 час Егора Егоровича, задремавшего в номере после обильного ужина в ресторации, разбудил гостиничный слуга и передал пахнущую женскими духами записку. В ней было изложено всего две строчки. «Жду вас, милейший, в 12, маркиза де Альвейдром, с уважением к вам». Кротов без промедления через полицейского агента, дежурившего возле гостиницы, направил записку Тулину. Операция началась.